сказал Иоанн, «Не болей, придется много для Родины потрудиться». А ведь после болезни он не видал меня 10 лет и узнал, остановил и сказал. Во всех бедствиях приближались новые люди, нежданные, и протягивали руку, и предупреждали зло, и несли помощь. Вот стоим перед темнотою, знаем властные зовы и провозвестия, не знаем происходящее. Не знаю о друзьях, не обменяю друзей моих на врагов, и горжусь, что эти друзья были друзьями, знаете, это друзья мои, и врагами моими горжусь. Врагами мне посланы те, кого постыдно было бы друзьями считать. Назвать нашу жизнь бедной нельзя. Жизнь была особенной, немногие ее знали. Волком в стае я никогда не ходил, пусть буду медведем, лишь бы волком не быть. Поймете? Делаю земной поклон учителям. Они внесли в жизнь нашу новую опору. Без отрицаний, без ненавистных разрушений они внесли мирное строительство. Они открывали путь будущего, они облегчали встречи на пути, встречи со злыми, встречи с глупыми и с безумными. И природа помогала в этих встречах. В ней забывались люди, в ней копились силы против злобы и против глупости, невежества и пошлость, еще страшнее злобы они. Где оно? Облако благодати, чтобы покрыть ожесточение сердца. Какую молитвою молчание можно вернуть тишину? Каким взором можно взглянуть в бездну неба? Все строения разрушаются бездонным творчеством облачным. Не в храм рукотворный, но в пустыню тишайшую отдам молитву мою. Выше облачных сводов не созидалось храмов, ярче звезд и луны не светили огни торжеств. Измышления человеческие не испепеляли грознее молнии, не уносили из жизни мощнее урагана. Где отличить то, что должно погибнуть, и то, что должно породить следствие? В великана Голиафа верили толпы, и что для них был Давид? Среди безумия толпы что им чудо? Какими бы словами ни говорить людям о чуде, они будут глухи к этим словам. Понятие вражды и ссоры им гораздо ближе. Нужно уничтожить все, что угрожает и вредит мирному строительству, знанию и искусству. Всякая распущенность мысли погибнуть должна, всякая невежественность погибнуть должна. Кончится черный век наш. Что произойдет еще? Неужели еще раз увижу себя расстроенным? Неужели еще придется уйти в тишину? Кто уж заставит меня сделать это? Как будут выглядеть эти люди. Но тогда, друзья, вы узнаете все немедля, чтобы сердце ваше не ожесточалось напрасно. И тогда расскажу не только тебе, друг, но и другим, которых я еще не узнал. Расскажу смелым искателям, опьяненным загадками. Расскажу чтецам звездных рун, чьи души привлекаются песней. И там, где вы можете знать, вы будете презирать доказательства. Эти смешные и нелепые показания свидетелей, слепых и глухих, друзья мои, я вас еще не знаю, но вы уже проходите близко, озаренные пламенем. Друг, ты, может быть, торопишься куда-то по делу, или спешишь на обед, или должен вежливо отвечать на какие-то случайные вопросы, и тебе сейчас далеки мои строки. Шучу. Знаю, что эти строки тебе близки, и душа твоя не торопится, идет твердо, уже не боится влияний. Больше писать не могу. Человек на сойме кончил свой лов, торопится ответом. Если не успею отослать теперь, задержу месяцы еще на 2, а может быть и дольше. Уже нагромождаю в торопях, хочется еще многое сказать. Так ты получишь? Где получишь? Кончу. Мы увидимся. Непременно увидимся. Не только увидимся, но после работы еще поедем с тобою или в такое-то место, или на берега такие-то, в туда, где нас ждут, где ждет нас работа. Ведь для этой гармонии жизни уже работают реально и в братстве возводят ступени храма. Звучит благовесть. Даже сюда залетают зовы. Кончу словами Белой книги. Помнишь, мы любили ее вместе читать? Знай, что то, которым проникнуто все сущее, неразрушимо. Никто не может привести к уничтожению то единое, незыблемое, приходящее лишь формы этого воплощенного, который вечен, неразрушим и необъятен. Поэтому сражайся. Милый, веди свою битву, мощно веди. Разве мы не увидимся? Знаем, где ждут нас. Душевно с тобою. Кончаю тем, чем начал. Прости меня, друг, если я напечатал твое письмо. Знаю, ты простишь мне. О тебе писалось всегда много ложного. Часто твои дела истолковывались неверно. Так же и будет много писаться. Такие же будут толкования. Но ты всегда стремился к ясности. Мечтал о возможности жизни, открытой перед лицом всех людей. Мечтал о ясном труде. Ты вспоминаешь нашу милую белую книгу. Продолжу из нее. «Взирай лишь на дело, а не на плоды его. Да не будет побуждением твоим плоды деятельности. Отказываясь от привязанности, оставаясь одинаково уравновешенным в успехе и в неудаче, совершай деяния в слиянии с Божественным. Верю, что ты вернешься. Жду тебя, друг мой. Ту